Трагические страницы. Первое. А Саргины, дядя Миша, тетя Лиза, двоюродная сестра моей матери, их дочери Мария и Тоня, моя сестра Алина с маленькой дочкой продолжали жить в отдельном домике на 17-й версте Брянской, ныне Киевской железной дороги. Прекратились концерты. Фортепиано стояло закрытым. Те, кому тетя Лиза аккомпанировала, томились по тюрьмам. Была арестована Мария. Ее выпустили со ссылкой -6. Она выбрала для жительства недальний Малый Ярославец. Изредка я приезжал к Саргиным, отводил душу в беседах с дядей Мишей, рассказывал о заключениях нашей семьи. Они остро переживали все наши передряги с судебными процессами. А Саргины больше не ездили в Бутырки на свидание с Георгием. Произошел какой-то инцидент с начальством, и Георгий в 1927 году был отправлен в Соловки. Лине удалось узнать, что вагон для заключенных стоит на запасных путях Николаевского вокзала. Она, сестра Маша и я поехали и нашли этот вагон за километр. Встали возле него, начали махать платками. И вскоре в маленьком окошечке показалась голова Георгия. Впервые я его увидел с длинной бородой. Он говорил, как наслаждается чистым весенним воздухом. К нам подошел мент с винтовкой. Сказал, что нельзя разговаривать с заключенными. Лина умолила его позволить еще хоть на 10 минут. Он отошел, стал издали наблюдать за нами. О чем говорил Георгий, я не помню. Маша плакала. Снова подошел мент, потребовал, чтобы мы ушли. Ни Маша, ни я больше никогда не видели Георгия. Алина видела его еще дважды. Я путешествовал по северу, когда ей удалось осуществить, благодаря Пешковой, поездку на Соловки вместе с женой Олега Волкова, Соней, внучкой известного капиталиста и мецената Саввы Ивановича Мамонтова. Вторично Лина поехала на свидание с мужем осенью 1929 года. Опять выхлопотала благодетельница Пешкова, а тогда ГПУ ввело новые строгие правила. С трудом разрешалось приезжать в Соловки на свидание с родственниками. Деньги на поездку собрали с разных сторон. Давали даже не очень близкие, но состоятельные люди. Илина поехала, запавшись солидными документами, теплыми вещами и продуктами. Она слезла с поезда в Кими. В ожидании парохода ей удалось встретиться с только что начинавшими свои сроки заключения Артемием Раевским и Дмитрием Гудовичем, работавшими на погрузке леса за границу. Потом она рассказывала, что Артемий выглядел очень удрученным и жалким, и все повторял: «Это каторга, настоящая каторга». А Дмитрий Гудович, наоборот, был бодр, даже острил и подбадривал других. Число заключенных увеличилось как бы не в 10 раз. Лагеря были не только в Соловках, но и на материке. Обстановка оказалась совсем иной, чем раньше. Храмы были закрыты, церковные службы прекратились. Жившие на свободе соловецкие монахи были или высланы на материк, или арестованы. Заключенные жили в тревоге, охрана озлобилась. Прибытие Лины было встречено всей массой заключенных как невиданная сенсация. Лагерное начальство, следуя указаниям из Москвы, отвело супругам отдельный домик. Днем Георгий где-то работал, к вечеру шел к жене, рано утром вновь уходил. Впоследствии Лина рассказывала, что те дни были для них обоих самыми счастливыми за все время их недолгой совместной супружеской жизни. Они мечтали. С ареста Георгия прошло 4 года. Значит, через 6 лет его отпустят в Москву. Даже с помощью Пешкова не пустят, а отправят куда-то в ссылку. Там они заживут вместе и будут счастливы. Лина приехала в Москву, сияющая от счастья. Всем рассказывала, как провела те 10 дней. Она послала телеграмму, стала ждать ответное письмо. Тогда же пришло 2 письма от Дмитрия Гудовича матери и сестре и от Артемия Раевского сестрам. И в обоих письмах была примерно одинаковая фраза: «Передайте Лине мое глубокое сочувствие в постигшем ее горе». Ко времени получения этих писем мы уже поселились в Котове, но я постоянно приезжал в Москву. Совершенно случайно, из чьих-то разговоров, я узнал о той фразе. Какая-то интуиция заставила меня встревожиться. Я отправился в Царицыно, где жили выселенные из Москвы еще в 1924 году Гудовичи. Там нашел мать Дмитрия, Марию Сергеевну. Она показала мне письмо с той фразой. Я прочел и тотчас же уехал узнавать, что же написал Артемий Раевский. На Новинском бульваре, сзади гагаринского особняка, примечание. Этот великолепный архитектора Жилярди особняк погиб во время войны от бомб-зажигалок. В старинном флигеле вместе в одной квартире жили Раевские, Осаргины и Самарины. Я встретил младшую Осаргину, Тоню. Она прочла письмо Артемия и так же, как и я, встревожилась. Мы решили об этих письмах пока не говорить Лине. Я пошел искать свою мать, которая была в Москве, все по тому же проклятому делу, расшитая подушка. Где ее искать? Опять же интуиция повлекла меня в церковь Покрова в Левшине. Службы не было, но несколько старушек молились. Я увидел мать, вызвал ее в притвор и рассказал ей о своих тревогах. «Боже, какой ужас!» — воскликнула она. На следующий день о тех фразах в письмах говорило уже много знакомых. Дошло и до Лины. Она отправилась на Кузнецкий мост в политический Красный Крест. Ей все равно предстояло туда идти, рассказать Пешковой о поездке в Соловки и поблагодарить ее. Екатерина Павловна, узнав о письмах, стала успокаивать Лину, а все же предложила ей прийти опять. Через 2 дня я выходил из квартиры Мейнов в Большом Левшинском переулке и у выхода встретил Лину, бледную, с остановившимся взором. «Это правда», — еще раз повторила Лина, и стала рассказывать, что сообщила ей Пешкова. Говорила тихо, размеренно, никто слез не лил, но, наверное, бесслезное горе и страшнее, и глубже. Егода рассказал Пешковой, что Георгий был расстрелян 16 октября, то есть через 3 дня после отъезда Лины. Впоследствии Лина вспоминала об одном соловецком эпизоде. Однажды, когда она и Георгий собирались ложиться спать, вдруг в двери застучали. Георгий вышел, долго разговаривал с теми, кто стучал, вернулся, сказал, что справлялись по работе, что это совсем не интересно. Лина тогда не придала никакого значения тому ночному разговору. А выходит, что приходили за Георгием, а он их уговорил подождать несколько дней, пока Лина не уедет. Опасаясь властей, заочное отпевание хотели совершить в тайне, но весть о несчастье распространила широко. Тогда только что закрыли храм Бориса и Глеба на Поварской, в котором за 5 лет до того Георгий и Лина венчались. Отпевание перенесли в ближайшую на той же Поварской церковь Ржевской Божьей Матери, также впоследствии разрушенную. Народу собралось много, иные плакали. И Лина, и все саргины стояли с окаменелыми лицами. Отпевал отец Михаил Шик, служил вдохновенно, из предосторожности говорить проповедь не стал. Он был очень известен по Москве как замечательный проповедник и вдумчивый философ. По национальности еврей, он был женат на княжне Наталье Дмитриевне Шаховской, дочери известного деятеля кадетской партии и министра временного правительства Дмитрия Ивановича Шаховского. Впоследствии и отец Михаил, и его жена погибли в лагерях, а их детей усыновила сестра жены Анна Дмитриевна и дала им фамилию Шаховских. Дмитрий Иванович уцелел при Дзержинском, при Минжинском, при Ягоде, при Ежове и был арестован в 1939 году при Берии в возрасте 78 лет и погиб. «Много я думал о Георгии, о его судьбе. Разве я мог стать таким? Вряд ли. Я сравнивал Георгия с дядей Мишей Лопухиным. И еще я фантазировал и сравнивал его с героями романа «Война и мир». Как бы они вели себя, если бы жили во время революции? Георгий был для меня князем Андреем, который бы никогда не изменил своим принципам и убеждениям, и, конечно, погиб бы. Когда осенью следующего 1930 года я уезжал работать на Северный Кавказ, меня провожало несколько человек. В последнюю минуту прибежала сестра Лина. Она отвела меня в сторону и потихоньку показала только что ей полученные 6 краснокожих заграничных паспортов. Она взяла с меня обещание, что я буду узнавать, при каких обстоятельствах погиб ее муж. Я слово дал и еще сказал, что назову своего старшего сына в честь ее мужа Георгием. Как тогда трудно было расспрашивать, И как опасались мне отвечать бывшие соловецкие узники. Кое-что рассказал Борис Акерман, родом из крымских татар, бывший в Соловках, бывший офицер, хорошо знавший Георгия. Я встретился с ним на строительстве канала «Москва-Волга» 7 лет спустя. Вот его рассказ. Было несколько попыток к бегству с Соловков, но все они кончались неудачей. Беглецов ловили или на берегу, или у границы. А одна попытка, то ли того же года, то ли предыдущего, удалась. Трое бывших морских офицеров сумели переправиться на лодке. Они высадились на материке и пошли на запад к финской границе. А власти думали, что беглецы утонули и поиски прекратили. Смельчаки добрались до Финляндии. Можно себе представить, какая в западном мире разразила сенсация. Словно с другой планеты явились изможденные в лохмотьях, однако живые люди. И то, что они рассказывали, казалось совершенно невероятным. В кармане одного из них случайно сбереглись талоны, по которым можно было догадаться, что инопланетяне получали хлеб и обед в зависимости от выполнения норм выработки. В западных журналах появились сенсационные фотографии. Будучи в 1968 году в Париже, я просил отыскать мне их. О них помнили, но найти не смогли. Кажется, тогда же английские деревообработчики, а следом за ними и пронырливые журналисты, начали обнаруживать на бревнах, доставляемых советскими пароходами в Англию, надписи химическим карандашом, взывающие ко всему западному миру. «С такими муками вам достается русский лес!» Мир узнал, что за железным занавесом страны социализма томятся, как предполагали, десятки, а может быть даже сотни тысяч заключенных. На самом деле их были миллионы. Как тогда верно влетело Ягоде от самого Сталина. В наших газетах появилось опровержение за подписью Молотова, что статьи в западных газетах о принудительном труде в СССР — это сплошная клевета, фальшивки, вымысел злобных врагов социализма. Как тогда верно разозлился Ягода. Он послал на Соловки особую комиссию расследовать, как могли эти олухи-конвойные прозевать побег и дознаться, как побег был организован, кто о нем знал, и расстрелять сообщников. Вот почему, когда в разгар подготовки к побегу был раскрыт следующий заговор, расстреляли 40 человек, всех тех, кто знал о заговоре, но не донес. В их числе оказался и Георгий. Примечание. В воспоминаниях Олега Волкова дается совсем иная цифра. Ссылаясь на заключенную в Соловках Путилову, он пишет о 400 расстрелянных. Сколько же их было на самом деле? Конец примечания. Далее приведу полностью письмо Лины к своему троюродному брату Сергею Григорьевичу Трубецкому, написанное 45 лет спустя в связи с тем, что напечатано в книге Солженицына «Архипелаг, ГУЛАГ»,